Глава 11. Пора выбираться отсюда. В коридор вбежали стражи фараона. Быстро потыкав копьями во все углы, они о чем-то поспорили и поспешили дальше. Вскоре наступила полная тишина. Джейсон и Рик сидели в нише, боясь шелохнуться, и только спустя несколько минут, им казалось, прошла целая вечность, отважились разгрести папирусы и выглянуть наружу. В коридоре не было ни души. — Ты тоже слышал? — спросил Рик. — Или мне почудилось? Как это возможно, чтобы Обливия Ньютон оказалась здесь? Потянув носом, он почувствовал сильный запах духов, напомнивший о первой встрече с Обливией, когда ее машина чуть не сбила его по дороге на виллу. Джейсон рассматривал папирус, обнаруженный в нише. — Нам здорово повезло, Рик. Мы всего на минуту опередили ее, — заметил он. Развернув папирус, мальчики обнаружили запись, сделанную теми же буквами, что и послание, которое они нашли в коробке и в почтовой посылке у Калипсо. — Но это же знаки диска Фесто! — воскликнул Рик. — Как видно, охота продолжается. Как бы то ни было, нам некогда сейчас переводить этот текст. Стража может вернуться в любую минуту, надо выбираться отсюда. Мальчики дошли до конца коридора и осторожно заглянули за угол. Там никого не было. Тогда они решили вернуться в комнату со звездным потолком. Жаль, что Марук убежала, придется выбираться без ее помощи. По дороге они перешептывались. — Послушай, а кто такая эта Обливия Ньютон? — спросил Джейсон. — По правде говоря, не знаю, — ответил Рик. — Я никогда не видел ее раньше. Ну, до того, как она появилась на вашей вилле. Надо будет спросить у мамы, она, наверное, знает. А еще лучше спросить у Гвендолин, парикмахерши. Мама говорит, если к нам хоть одна новая муха залетит, Гвендолин точно будет в курсе. — Обливия Ньютон? — протянул Джейсон. — В Египте. — До сих пор не могу поверить, — отозвался Рик. Ребята свернули в коридор, вход в который охранял крылатый демон. «Ты слышал, что она сказала? Тебе конец, Улис, слово Обливии Ньютон!» «Слышал, слышал!» — кивнул Джейсон. «По каким-то причинам Обливия ненавидит прежнего владельца. Помню, когда я приехал на виллу Арго, она крепко поссорилась с садовником», — сказал Рик. «Из-за чего?» «Я не понял, но, кажется, речь шла о вилле». «Ты думаешь, Обливия может знать о двери, гроте и о судне?» От такого предположения Джейсон вздрогнул. «Возможно», — согласился Рик. «А теперь пора выбираться отсюда». Они шли, внимательно прислушиваясь к каждому звуку и останавливаясь у поворотов. Джейсон продолжал размышлять. Ему не давало покоя слово «покинутые». «Покинутые коридоры». Нет, не то. А если подобрать синонимы, брошенные, забытые? Он вспомнил потемневшую от времени дверь, скрытую за шкафом почтовую посылку, за которой никто не приходил, подземный ход, частично разрушенный, грот, дневник капитана Метис, в котором тот описывал свое последнее путешествие. — Ты только подумай, Рик, — произнес он, — стена, в которую упиралась лестница, перечеркнутая запись в папирусе, пустая ниша, все закрыто, словно что-то такое, что не должно быть обнаружено, что-то опасное. Вилла содрогалась от порывов бури. Джулия стояла внизу и смотрела в окно. Нестор тихо подошел к ней и стал наблюдать, как лучи прожекторов, установленных на маяке, обшаривают окрестности. — А что... «Прожекторы каждую ночь включают?» — спросила Джулия. «Нет, только когда Леонардо вспомнит», — ответил садовник. «Леонардо? А кто это?» «Смотритель маяка. Он слеп на один глаз». Нестор подождал, пока белый луч пройдется по краю сада и затеряется в море. «Он пережил схватку с акулой». Джулия вздрогнула. «Такое в море случается». Со вздохом проговорил садовник. «Если хочешь, останься ночевать в доме», — предложила Джулия, но ответа не дождалась. Спустя некоторое время она оглянулась и обнаружила, что Нестор ушел. Бросив взгляд на статую рыбачки, девочка прошла к лестнице. Портреты хмуро смотрели на нее со стены. Внезапно она услышала какой-то шум и замерла. Наверху, в ее комнате, что-то стукнуло. — В этом доме никого нет, — вздрогнув, напомнила себе Джулия. Перед ней тянулась анфилада комнат нижнего этажа. Всюду было темно. — Нестор! — позвала она. — Нестор, ты где? Дождь еще сильнее застучал по стеклам и крыше. Девочка снова услышала какой-то шум. Она взялась за перила и поднялась на ступеньку. — Нестор! Сделав еще несколько шагов, она увидела свет, мелькнувший в окне, и услышала шум мотора. Джулия заволновалась и бросилась вниз. — Нестор! — закричала она громче. — Нестор! Во двор виллы Арго въехал автомобиль.